На этот раз тварь уже не стала верещать. Наоборот, болезненно и как-то жалобно заскулила. Однако убегать она явно не собиралась, вновь взмахнув своими лапами, и мне снова пришлось выпустить из рук засевший в ее груди топор, чтобы не получить когтями по голове или груди. Шум нашего боя на этот раз, похоже, не остался без внимания. Я ощутил приближающегося сквозь туман поглотителя, а также услышал шаги двух человек. И раз всего оружия я лишился, а без него, голыми руками, разбираться с поглотителями и тем более с первой эволюцией было смерти подобно, в первую очередь я поспешил именно к людям. Боец, на которого я выскочил, явно не собирался спрашивать, кто идет. Мне на голову сходу обрушился еще один боевой топор, благо чего-то подобного я уже ожидал и успел сдвинуться в сторону, при этом атаковав воина в левый локоть прямым джебом. К счастью, у них, в отличие от мага, не было особой защиты на суставах. Мой удар в выпрямленную и напряженную под весом топора руку просто вывернул локоть имперца в обратную сторону. Он заорал от боли, выпустил из рук топор, и мне оставалось только подхватить оружие. Наплевав на травмированного и наполовину выведенного из строя бойца, развернулся и едва успел поднять топор, чтобы не лишиться головы от удара меча. Броня на этом воине была другая, на груди красовалось стилизованное изображение солнца на светлом фоне, такое же я видел и на форме Эллисы, и на многих палатках в лагере. Похоже, это был союзник, и, судя по его удивленному взгляду, он тоже понял, что тут что-то не так, и что на имперца я не слишком похожу. Вот только останавливаться и разбираться, кто кому друг, а кто враг, было некогда. С левого бока я ощущал поглотителя уже метрах в четырех, сзади, очухавшись от своего странного ступора, неслась первая эволюция. А так как мне по большому счету было плевать на воинов отряда Эллисы, я не стал пытаться объединиться или договориться. Крутанувшись на пятках вокруг бойца и уйдя в бок, я подставил его под бросок поглотителя. А когда тварь вцепилась своими зубами в плечо до сих пор недоумевающего, а потому не успевшего отреагировать бойца, со всего размаху опустил новый топор поглотителю прямо на череп. У этой твари сердце находилось в мозгу. Боец зашипел от боли, но броня из толстой кожи с металлическими вставками, похоже, по большей части спасла его, и особого урона поглотитель не нанес. И ко мне у него явно появились некоторые претензии, потому как на меня он глянул полным гнева взглядом. Однако, похоже, он оказался достаточно умен, чтобы не начинать выяснять отношения здесь и сейчас. Наоборот, сбросив с плеча обмякшее тело поглотителя, он сделал всего один шаг и хлестким ударом клинка наполовину срубил голову имперцу со сломанной мной рукой. Вот только времени на то, чтобы хвалить его за этот удар, у меня не было. У меня на подходе была другая, куда более серьезная проблема. Выскочившая из тумана первая эволюция на этот раз действовала куда стремительнее и безумнее. Похоже, потеря уже двух энергетических средоточий из трех заставила ее переосмыслить свои взгляды на жизнь. Бешено размахивая своими длиннющими руками, она устремилась на нас, явно намереваясь снести обоим головы или по крайней мере хорошенько подрать. На лице бойца, увидевшего этого монстра, отразилась секундная паника, но потом он взял себя в руки и даже приготовился встретить первую эволюцию. Вот только, в отличие от меня, у него не было преимущества в виде укрепленного и усиленного пожираемыми червями тела. Он оставался обычным, пусть и неплохо тренированным человеком, и сравниться с первой эволюцией в силе для него не было реально. Первый же удар длинных когтей левой лапы, который он принял на свой меч, откинул его в сторону. И, судя по хрусту, что я услышал, одна, а может и сразу обе его руки оказались сломаны. Однако пауза в движениях первой эволюции, которую он создал, стала решающей. Ударив топором плашмя, будто бейсбольной битой, я попал точно по правой лапе твари, отбрасывая ее в сторону и открывая мне прямой доступ к ее корпусу. После чего, мысленно матеря самого себя за идиотизм, я высоким прыжком подбросил свои 1,60 м до 2-метровой высоты первой эволюции, крепко-накрепко вцепился в нее руками и ногами, а затем, стараясь не думать о том, какую хрень творю, впился зубами прямо в правую ключицу, туда, где прямо под кожей находилось последнее сердце. Шкура первой эволюции была реально очень жесткой, я будто подошву кирзача укусил. Однако у меня уже был большой опыт в прокусывании всякого, и уже через секунду терзания шкуры твари, я ощутил, как мои зубы начали входить в мясо. Вот только монстру явно не пришлось по нраву то, что я пытался сделать. Сначала его собственные клыки впились мне в плечо, а потом по спине ударили острые когти. Я ощутил, как трещат и гнутся ребра, как превращается в лоскуты кожа и плоть под ней, как все тело, несмотря на выработанную нечувствительно, пронзает дикая боль. Однако хватку не только не ослабил, но, наоборот, подстегнутый адреналином и болью, вгрызся в тело первой эволюции еще сильнее, и второго удара тварь нанести уже не успела. Мои зубы сомкнулись, оставляя у меня во рту кусок шкуры, немного мерзкого, будто бы гниющего, мяса и половину чего-то круглого и очень непонятного. Больше всего это походило на маленькие шарики, с которыми делали коктейли. Мягкая, чуть пружинищая текстура, разве что все-таки более резиновая, чем начинка для прохладительного напитка. А еще неожиданно восхитительный вкус, лучше которого я не пробовал ничего и никогда. Какой-то ультимативно сочный, максимально мясной, будто бы в шарик размером с крупную жемчужинку запихнули целый стейк, он разлился по моему рту, в секунду перебив и жесткое безвкусие шкуры, и гнилую мягкость плоти. А затем, пролившись в горло и по пищеводу, в желудок, взорвался гаммой совершенно поразительных ощущений. Обмякшее тело первой эволюции начало заваливаться назад, увлекая меня за собой. Однако мне в этот момент было плевать и на это, а на что бы то ни было иное. Мое тело будто бы погрузили в кипящее молоко, а потом заковали в лед, а потом начали повторять этот цикл по кругу, все ускоряя и ускоряя темп. И, хотя это было дико больно и я почти что слышал, как скрипят и трескаются мои зубы, в тот же момент я ощущал невероятный кайф, как если бы я прыгнул в сугроб после жаркой бани, но в 100, в 1000, в миллион раз больший. И откуда-то я совершенно точно знал, что это было. Такой эффект производил не сам себе шарик и бывший, очевидно, тем самым сердцем. Причиной того, что каждая клеточка моего тела испытывала сейчас одновременно адскую муку и райский экстаз, была невероятно простая, но в то же время невероятно важная вещь – сила. Человеческое тело имело пределы. Благодаря улучшающимся с каждым годом способам тренировок, правильному питанию, все лучшему и лучшему инвентарю мировые спортивные рекорды побивались каждый год. Когда-то поднять 500 килограммов казалось чудом, сейчас поднимали 600. Когда-то прыгнуть на 2 метра казалось невозможным, сейчас рекорд далеко превысил эту высоту. Пируэты и развороты, исполняемые современными гимнастами и легкоатлетами 100 лет назад, показались бы какой-то мистикой. Сила, скорость, ловкость, люди становились лучше во всем этом поколении за поколением. Вот только при этом каждый прекрасно понимал, что поднять 2 тонны, прыгнуть на 5 метров с места или свернуться в узел будет невозможно для человека, как бы он ни тренировался. И меня это всегда дико раздражало. Тем более с учетом того, что для боевых искусств, которые я всей душой любил, моя комплекция была далеко не лучшей. Тогда, в каменном мешке, пожирая червей, моя сила росла медленно и я не мог ощутить этого процесса в моменте. Но теперь, от всего лишь половинки сердца первой эволюции я ощутил распространяющуюся по всему телу мощь. Каким-то суперменом я, конечно, не стал, но пределы моих возможностей, как человека, значительно расширились. И это чувство было просто невероятно возбуждающим, заставлявшим дрожать от предвкушения следующей дозы силы. Кажется, в этом мире я нашел наркотик, с которого никогда и ни за что не смогу соскочить. Да и нужно ли это было вообще? Придя в себя и осознав, что провел в отключке от силы секунду, потому что тело первой эволюции еще даже не успело полностью упасть на землю, я, продолжая держаться за ее тело ногами, запустил руки в рану от моего укуса и нащупал вторую половинку того самого шарика. Выдрав из окружающего мяса, я закинул его в рот и раскусил, в предвкушении того самого кайфа. Вот только ничего подобного не последовало. Текстура была той же, но и только, я будто жевал безвкусную бумажку. Космический вкус, вкус силы, пропал, и самой силы в мое тело не перетекло даже капельки. Похоже, эти сердца имело смысл поглощать только свежими. Правда, еще надо было проверить, будет ли смысл в поедании шарика, целиком вырванного из еще живого поглотителя. Но это уже потом. Пока что мне нужно было вставать и продолжать бой, потому что мой резко расширившийся радар на червей уже ощущал приближение поглотителей. Отжавшись от тела первой эволюции и спихнув с себя его ослабевшие лапы, я поднялся на ноги. Травмы от попаданий камней и ударов первой эволюции болели значительно меньше, и, кажется, даже уже начали затягиваться. Даже моя ускоренная регенерация на такое способна не была, а значит за это тоже следовало благодарить съеденную половинку шарика. Однако вместе с бонусами у меня появилась проблема. Обернувшись, я поймал на себе шокированный взгляд уже пришедшего в себя бойца отряда Эллисы. Он, похоже, видел, что я сделал, и это было плохо. Даже если он и не понял, какой смысл был в моих действиях, если он расскажет девушке, ко мне определенно появятся неудобные вопросы. Прикинув в уме положение приближающихся поглотителей и осознав, что иных вариантов не остается, я с силой взмахнул правой рукой, в которой, к счастью, до сих пор был топор и в последний момент разжал пальцы. Нехорошо было избавляться от оружия прямо перед появлением поглотителей. Но, если бы я погнался за бойцом лично, то остался бы беззащитным перед нападениями твари, да и нестись через затянутый туманом лагерь было чревато. А так топор, сделав полтора оборота, вонзился острым шилом бойцу прямо в центр нарисованного на груди солнца. Несколько тренировок по метанию ножей, на которые меня когда-то затянул знакомый, и обострившиеся чувства и ощущения собственного тела сыграли свою роль. Убитого, дважды подсобившего мне в противостоянии тварям, мне было ни капли не жалко. Я не испытывал по отношению к нему той же ненависти, что к имперцам, но и никакой симпатии к отряду Эллисы, да и к самой девушке, тоже не было и в помине. Да и с какой стати, если все, чем они мне помогли, это вытащили из того мешка, причем уже после того, как я перебил там всех зомби, а после начали пытать. Первого поглотителя я встретил в лоб, решив испытать полученную от первой эволюции силу. И, надо сказать, эффективность поглощенного шарика оказалась по-настоящему огромной. Тварь, напрыгнувшую на меня из тумана, я поймал в полете за руки и, перекинув через себя, со всей силы впечатал спиной в землю. Еще минуту назад такой маневр стал бы для меня фатальным. Я бы не смог перебороть монстра и рухнул бы на землю сам, а он оказался бы сверху. Но теперь мне не только хватило на это сил, я даже не ощутил особого напряжения. Правда, поврежденную и не до конца залеченную поглощением шарика спину пронзила болью. Я даже ощутил, как из полузатянувшихся ранок брызнули струйки крови. Однако опыт все равно прошел более чем удачно. Теперь оставалось только убить поглотителя и приготовиться к броскам уже спешивших ко мне следующих. Вообще по-хорошему стоило поглотить ее сердце и сравнить эффекты, но у этой твари оно находилось в животе, быстро не подберешься. Так что следующий эксперимент откладывался. Не отпуская руки поглотителя, я шагнул к нему и впечатал левую пятку прямо в живот, туда, где у твари находилось сердце, и удар вышел достаточно мощным. Энергетический сгусток, который я ощущал довольно близко к поверхности кожи, лопнул, превратив упиравшегося и пытавшегося вцепиться мне в предплечье когтями поглотителя в труп. Вот только в следующую секунду, уже подготовившись к столкновению со следующей тварью, я почувствовал за спинами обычных поглотителей надвигающегося монстра, даже немного более сильного, чем убитая первая эволюция. Да, я теперь был сильнее, но с другой стороны усталость никуда не делась, как и травмы, к тому же я остался безоружным. Подбегать к бойцу и выдергивать топор из его груди было некогда. За последнее время я успел натворить немало безумств, но стоило все-таки проводить границу между безумством с расчетом на крайне маловероятный успех и просто самоубийством. Столкновение сразу с тремя поглотителями и еще одной первой эволюцией без оружия относилось именно ко второму. Так что я, не будь дурак, развернулся и бросился бежать, намереваясь уже испробованным методом подставить под атаку твари какого-нибудь человека. На имперцев поглотители не реагировали, так что лучше подошел бы боец отряда Эллисы. Но на самом деле сошел бы кто угодно, главное, чтобы я смог использовать его для отвлечения твари и забрать его оружие. Однако на этот раз я наткнулся на настоящий джекпот. Первым человеком, которого я услышал и на которого выскочил из пелены тумана, был уже знакомый мне Слинт, маг огня, второй помощник Эллисы и наглый ублюдок, посмевший обозвать меня коротышкой. Он, окутанный пламенем, сражался с парой одаренных имперцев. Один, как и убитый мной маг, контролировал камни, а второй, то ли конкретно лед, то ли воду. Он меня, похоже, тоже узнал, потому что, обрадовавшись в первую секунду появлению неимперца, почти сразу скривился от недовольства. Я же, напротив, лишь широко улыбнулся. Эффект, который могло произвести на меня поглощение сердца поглотителя, я проверил. Теперь же настал идеальный момент выяснить, сработает ли эта способность на человеческих одаренных. И, знаешь, Гондон, заполучить огненную магию было бы пределом моих мечтаний. Глава 9. Однако, прежде чем показывать оскал, стоило заставить его мне поверить. В одиночку с несколькими поглотителями, первой эволюцией и еще и тремя одаренными я точно не справлюсь. А потому, вынырнув из тумана я, не снижая скорости, рваную к тому имперскому магу, что контролировал камни. Синяки от атак предыдущего до сих пор болели и подставляться под новый залп не слишком-то хотелось. Но сейчас я стал сильнее, быстрее и крепче, и в случае чего, как мне казалось, смог бы пережить попадание очередного булыжника, смог бы. Вот только, как оказалось, одаренные тоже были разными. И дело было не только в самой их магии. Потому что просвистевший у меня над ухом булыжник, хоть и был сравнительно небольшим, несся на такой скорости, что даже мне наверняка переломал бы все кости. Слинт и маг камня находились на большем расстоянии, к тому же он использовал пламя, чтобы отводить булыжники в стороны. Из-за их столкновения туман в этом районе был куда бледнее, так что летящие снаряды ему не вредили. Но мне такие трюки не были доступны. Я мог лишь переть напролом, полагаясь на свое тело, навыки и удачу. И если с последним, учитывая последние события, у меня определенно были проблемы, то вот два первых фактора уже были куда более надежными. После того, как я увернулся от еще пары булыжников, резко вильнув в сторону, до мага мне осталось всего несколько метров. Однако тут я ощутил знакомое покалывание при том, что, судя по виду каменного имперца, до его заклинания оставалось еще несколько мгновений. Возможно, конечно, это Слинт решил ударить меня в спину. Но сейчас ему это было максимально невыгодно, да и был куда более логичный кандидат. Не став дожидаться, когда мне в бок вонзятся ледяные пики, я напряг ноги и прыгнул вперед, уходя в далекий перекат так, чтобы между мной и магом льда как раз оказался маг камня. Спину обдало холодом, я явно уклонился от атаки на считанные сантиметры. Однако от следующего залпа булыжников, потеряв заветную секунду и из-за переката перестав нормально контролировать движение, увернуться уже не получилось. Единственное, на что мне хватило времени, прежде чем зуд в кишках превратился в ударившие по мне камни, закрыть голову справа, откуда должны были прилететь камни, руками. Первый камень прилетел в бок в районе печени, и я ощутил, даже почти услышал, как ломаются нижние ребра. Второй чиркнул по спине, сдирая кожу вместе с мясом, а третий угодил прямо в правую руку, благо плечевая кость оказалась прочнее ребер и, хотя повреждение определенно было серьезным, на перелом похоже не было. Боль, даже притупленная, пронзила тело, заставив до крови прокусить губу и на секунду превратив черно-белый мир перед глазами в полностью черный. Но за последние несколько минут это была уже далеко не первая моя серьезная травма, так что курсирующий по венам адреналин быстро вернул меня в строй, и пришла моя очередь атаковать. Прямо так, как и был, из положения на корточках, я выстрелил себя в бок, прямо на мага камня. Разделяющие нас 1,5 метра удалось преодолеть за один единственный прыжок. С учетом положения, в котором я находился, практически невозможный для человека маневр. И имперец, такого явно не ожидавший, оказался застигнут врасплох, не сумев встретить меня залпом магии. Чувствуя, как от боли в сломанных ребрах летят из глаз искры, я обхватил его за талию и повалил на землю. Однако так же, как предыдущего, ударить его затылком о землю я уже не смог. Слишком неудобной была позиция, да и маг уже был готов к чему-то подобному. Выставил назад руки, видимо решив, что переломы запястий – лучший исход, чем перелом черепа. Что же, вполне резонно. Проблема была в том, что теперь я должен был быстро что-то сделать, вывести его из строя и желательно надолго. Потому что еще был его ледяной напарник, поглотитель и, собственно, Слинт, который пока что вряд ли подозревал, какую участь я ему уготовил. А оружия у меня никакого не было, кроме своего тела. Ну, что же, этого будет вполне достаточно. Уронив мага на землю, я оказался сверху. Но схватил я его за талию, и мое лицо сейчас упиралось ему в грудь. Он упал на руки, но так как явно сильно их отбил, не смог продолжить на них опираться, все-таки упав на спину, пусть и без особого вреда для спины и головы. Выдернув из-под него руки и подтолкнувшись ногами, я подбросил себя повыше и, откинув голову как можно сильнее назад, со всей силы врезал ему лбом по лбу. Голову и шею прострелила нехилая боль, но магу, стукнувшемуся еще и об землю затылком, явно пришлось хуже. Он обмяк и прекратил дергаться, и мне уже ничто не помешало, раскрыв челюсть как можно шире, вгрызться зубами в его сонную артерию. В первое мгновение язык ощутил чуть солоноватый вкус пота и горький вкус копоти. Но, стоило мне прокусил кожу, как все это потерялось в металлическом мясном вкусе хлынувшей в рот крови. С одной стороны, это было куда более мерзко, чем жрать червей. В теории я полностью соглашался с мыслью о каннибализме ради выживания. Но на практике вот так кусать людей было не просто странно или неправильно, а противоестественно, причем на каком-то самом базовом подсознательном уровне. Те, кто, как какой-нибудь Ганнибал Лектор, делал это ради некоего извращенного удовольствия, определенно, были наглухо поехавшими. Однако насколько меня отвращала моральная и нравственная сторона этого действия, настолько же поразительно приятным мне показалось слабое пощипывание, наполнившее рот и устремившееся по пищеводу вместе с кровью. Будто бы я ел что-то по-правильному острое, не выжигающее рецепторы, а остающееся приятным жаром на небе, языке и в горле. И вновь я, даже без каких-либо умозаключений, понял, что это было за пощипывание. Я ощущал стекающую мне в желудок магию, содержавшуюся в крови одаренного имперца. От силы первой эволюции это отличалось разительно, все равно что попытаться сравнить хороший стейк и ледяное мороженое. Однако и то, и другое, было невероятно вкусным. Настолько вкусным, что я едва не потерялся в наслаждении этим вкусом и не пропустил направленные в меня ледяные пики. «Слезь с него, ублюдок!» — вопил ледяной маг, кажется, позабывший даже о Слинте. Похоже, между этими двумя была большая дружба. Что же, простите, но мне на это глубоко наплевать. Когда я, перекатом в бок, ушел с траектории полета ледяных снарядов, из артерии на шее имперца брызнул настоящий фонтан крови, обрызгав мне лицо. Впрочем, с учетом той крови, что стекала у меня по подбородку, это было уже не так важно. Вскочив на ноги и выплюнув ошметок человечины, я улыбнулся ледяному магу во все 32, судя по его лицу, перепугав до смерти. А затем, развернувшись, бросился обратно в сторону Слинта. Огненные заклинания перестали долетать до имперцев не потому, что пламенный маг решил доверить все мне. Просто до него уже успели добежать поглотители вместе с первой эволюцией, и Слинту не осталось ничего иного, кроме как переключить свое внимание на них, даже при том, что оставался риск схлопотать ледяную пику в спину. По-хорошему, мне стоило сначала добить имперского мага, и уже после спешить к Слинту. Однако я не мог допустить, чтобы огненный маг прикончил первую эволюцию, являвшуюся источником моей силы. И ровно так же я не мог допустить, чтобы первая эволюция прикончила Слинта. Раз ему в одиночку удавалось противостоять двух вражеским магам, магии в его крови должно было быть больше, чем у мага камня. Так что до них обоих я должен был добраться самым первым. Благо, теперь это должно было оказаться уже куда проще, ведь я уже не был безоружным. Успел вырвать из ножен на поясе мага камня относительно короткий, сантиметров 30, клинок. Толстое и узкое лезвие вряд ли подходило для того, чтобы им резать, скорее оно было предназначено для колющих ударов. Но это, на самом деле, мне сейчас и было нужно. Пробивать сердца поглотителей прямыми выпадами должно было быть куда удобнее, чем пытаться добраться до них рубящими ударами. На Слинта наседали три поглотителя и первая эволюция. И, надо сказать, она довольно сильно отличалась от той, что я убил. Размером не слишком отличалась от человека, может быть, ноги были чуть длиннее, чем в нормальной пропорции. Стояла она тоже прямо, почти не горбясь, и вообще издалека ее было бы довольно легко принять за человека. Однако вблизи это впечатление тут же растворялось без следа. Кожа была покрыта чешуей, будто у ящерицы, голова была лысой, в противоположность предыдущей твари, без каких-либо признаков ушей, а глаза, наоборот, были огромными и выпученными. Также у нее было не три, а аж четыре сердца, в шее, левом предплечье, правом легком и где-то недалеко от желудка. А еще она была просто дико быстрой. Если бы Слинт не окружил себя полностью огненным вихрем метрового радиуса, не дающим тварям приблизиться, то скорее всего не прожил бы и нескольких секунд. Даже мне с огромным трудом удавалось следить за движениями первой эволюции. А ему, физически не слишком отличавшемуся от обычного человека, она наверняка казалась просто размытой тенью. Ощутив направленную на меня магию и уже каким-то привычным движением скакнув в бок, избегая ледяного залпа, я налетел на одного из окруживших Слинта поглотителей. Выставленный будто рыцарское копье клинок точно пробил живот уже готовой вцепиться в меня твари, разрывая расположенное в печени сердце. Жалко было терять источники силы, но добраться до настолько глубоко засевшего шарика в текущих обстоятельствах все равно не представлялось возможным. А вот сердце следующей твари, отреагировавшей на смерть товарки и бросившейся на меня в стандартном длинном прыжке, уже можно было попробовать заполучить. Убитая тварь обмякла, повиснув на клинке, и я использовал ее как щит, закрывшись от нападения этой, а затем, выдернув клинок, скакнул резко в сторону, уходя от удара лапы первой эволюции. Когти у нее были короткими и тупыми, однако при этом зазубренными, будто акульи зубы. Получить таким, означало почти наверняка лишиться куска мяса. Заставь ее остановиться хотя бы на секунду. Заорал Слинт где-то сбоку. Ладно, я-то заставлю, но платой за работу будет твоя кровь. Идет. Еще одним движением я оказался рядом с поглотителем, не успевшим понять, что терзает не меня, а своего собрата. И, вонзив ему клинок в бок и встав так, чтобы закрыть от Слинта своей спиной происходящее, вцепился зубами в левую лопатку поглотителя. У этой твари сердце росло прямо под кожей, будто какая-то опухоль, прикрытая лишь куском 100 раз рваной рубахи. По рту, а после и по телу, вновь разлилась восхитительная сила, заставив меня задрожать от кайфа. В целом сердце обычного поглотителя силы оказалось примерно столько же, сколько в съеденной в прошлый раз половинке от первой эволюции. С учетом того, что в их телах сердец было несколько, можно было понять, сколько я терял. Но, опять же, это были вынужденные жертвы. И у меня уже был примерный план, как выжать эту чешуйчатую тварь досуха. Третий поглотитель не обращал на меня особого внимания, продолжая огрызаться на Слинта где-то по другую сторону его пламени. А значит, я, фактически, остался один на один с первой эволюцией. Даже ледяные заклинания Слинт, похоже, начал перехватывать, дав мне возможность сосредоточиться на противнике и мудрить. Придумывая велосипед, я не стал. Когда первая эволюция в очередной раз попыталась меня атаковать, я не стал уворачиваться. Просто вскинул навстречу когтистой лапе руку. Я чувствовал примерный уровень энергии в чешуйчатой твари. Хотя он и был больше, чем у убитого слепого чебурашки, разница не была прямо большой. По сути, она ровно укладывалась в то, что сердца у этой первой эволюции было не 3, а 4. А значит, если предыдущая тварь была не прямо быстрой, но очень сильный, то с этой, по идее, все должно было быть ровно наоборот. И хотя в этом мире много что рушило привычную мне логику, на этот раз мой расчет оказался верным. А ведь замах чешуйчатой твари полностью не удалось, и ее когти вонзились таки мне в плечо. Но в ответ мои пальцы сжали ее запястье, а затем клинок пронзил монстра в кисть другой руки, фиксируя первую эволюцию на месте. До меня донесся смех Слинта, а затем с воплем: «Сдохни, корм!» В мою и первой эволюции сторону устремился поток пламени, будто из огнемета. Естественно, он это сделал. На самом деле, я удивился бы, если бы этого не произошло. Однако я уж точно не собирался подставляться под атаку, если это не было мне на пользу. Съеденное сердце обычного поглотителя неплохо затянуло мои раны, к тому же мое тело стало еще крепче. И после того, как я, развернув недовольно вопящую первую эволюцию спиной к струе пламени, фактически спрятался за ней, я уже был на 100% уверен, что от магии Слинта не помру. С другой стороны, хотя поглотители могли продолжать двигаться с какими угодно повреждениями, если только не уничтожить их сердца, им для этого все-таки нужно было чем-то двигать. Обугленные мышцы должны были довольно хреново сокращаться, и даже первая эволюция, попавшая под прямую атаку огненного мага, перестала бы представлять угрозу. При этом сердца твари огонь не уничтожил. Все 4 штуки находились ближе к передней части тела, и пламя, обжегшее спину до хрустящей корочки, оставило их в целости. А это значило, что мне оставалось только выковырять их из тела первой эволюции. Впрочем, сказать было куда проще, чем сделать. Хотя от основного потока огня я защитился, мои конечности все-таки оказались сильно обожжены, левая нога на голени и вовсе почти до кости. И это было просто адски больно. Если бы не притупленная чувствительность, я бы, наверное, даже двигаться не смог бы от сковавшей все тело агонии. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Первым я выгрыз из ослабевшей и жалобно скулящей первой эволюции сердце, находившееся рядом с кадыком. Это можно было сделать, даже не меняя позиции, мой маленький рост в кои-то веки оказался полезен. Поток силы, большей, чем от обоих предыдущих раз вместе взятых, растекшейся по телу и живительной прохладой коснувшейся обожженных участков, стал мне достойным вознаграждением за мучение. Вторым было поглощено сердце из предплечья, для чего мне пришлось откусить и выплюнуть пару кусков жесткого безвкусного мяса. Благо, чешуя этой твари была, неожиданно, не слишком твердой. Однако дальше продолжать просто стоять было нельзя, да и просто зубами вырывать сердца первой эволюции перестало быть возможным. Впрочем, я и не собирался делать это прямо сейчас. У меня на примете была другая цель, сейчас испепелявшая оставшегося поглотителя и, кажется, даже не обращавшая на меня внимания. Откинув от себя тело твари, я глянул сначала на Слинта, а потом на ледяного мага, развернувшегося и давшего дёру куда-то в туман. Оставшись без напарника и без прикрытия в виде первой эволюции, он, похоже, решил, что сражаться с огненным магом уже не в его компетенции. Что же, мне только лучше, меньше свидетелей. Идиотничать, предупреждая противника о своем приближении или крича что-то вроде «Сдохни, ублюдок», я не собирался. Двигаясь не слишком быстро и очень осторожно, в настолько резко ставшем сильнее теле стало буквально неудобно находиться, я приблизился к Слинту сзади. Впрочем, это для меня мои действия были осторожными и небыстрыми. Конечно, скорости чешуйчатой первой эволюции я даже близко еще не достиг, но все равно со стороны, должно быть, походил на какого-нибудь олимпийского спринтера, потому что огненный маг отреагировал и начал оборачиваться в ответ на ударивший ему в спину поток воздуха. Разумеется, развернуться полностью он не успел. Одной рукой я схватил его слева за шею, а другой, держащий клинок, не слишком сильно ударил по сонной артерии справа. Брызнула кровь. Объективно это была непозволительная трата ценного материала, но кусать Слинта за шею я уж точно не собирался. Тем более не в ситуации жизни и смерти, когда от моих действий зависело бы выживание в моменте. Бросив клинок, я сорвал с головы Слинта полный железный шлем и подставил его под льющуюся кровь в качестве импровизированного кубка. Я ощутил, как воздух вокруг начал нагреваться, видимо, он пытался применить магию. Но в итоге дальше состояние перегретой бани ситуация не зашла, и когда спустя где-то минуту поток остановился, Слинт, шею которого я отпустил, просто рухнул на землю. Выдавливать из тела огненного мага остатки крови я не собирался тоже. Прислонив край шлема к губам, начал пить густую, в моем монохромном зрении почти черную жидкость, ощущая то самое пощипывание, спускающееся по пищеводу. Было это, конечно, во многих смыслах крайне мерзко. Тем более, что никакого особого применения для этого странного пощипывания в крови магов я пока не нашел. Но в том, что она будет полезна, я не сомневался ни секунды, а значит все, ну или почти все средства для получения силы, были хороши. Утерев рот и сплюнув начавший сворачиваться сгусток, я поморщился, отбросил шлем, поднял клинок и, оглядев напоследок труп Слинта, вернулся к все это время пытавшейся ползти в мою сторону первой эволюции. Оставшиеся два сердца были выковырены и съедены, дав мне понимание о двух вещах. Хорошей новостью было то, что если сердце оставалось неповрежденным, то сила в нем оставалась, даже если оно само уже было вне тела поглотителя. Плохая же новость заключалась в том, что вечно расти на сердцах первых эволюций не получится. Несмотря на то, что мое чутье воспринимало все четыре сердца совершенно одинаковыми, эффект от последнего съеденного был ощутимо меньше, чем от первых двух. А это значило, что по мере увеличения моей собственной силы я должен был искать все более и более мощных поглотителей, если хотел продолжать расти. Впрочем, это уже было дело далекого будущего. Пока что мне нужно было выжить в этом сражении, а еще, очень желательно, получить столько силы и магии, сколько смогу. Вернувшись к Слинту, я присел рядом с ним. У огненного мага, я помнил, на поясе висел еще один клинок, ровно такой же, как мой. Похоже, трофейный. Пара оружий всегда была лучше, чем одно. Однако, уже когда я собирался встать, ощутил со спины чье-то приближение. А, поднявшись и развернувшись, увидел Эллису в сопровождении Нокса, ее первого помощника. Девушка посмотрела на меня, потом на труп Слинта. Что тут происходит? Глава 10. Убийство. Я пнул тело огненного мага. Он хотел прикончить меня, я прикончил его в ответ. Проблемы? Да, вообще-то, как минимум, ты лишил мой отряд одного из немногих одаренных. И даже если не учитывать то, что ты, не мой подчиненный, на тебя ровно так же распространяются правила военного времени. Убийство соратника автоматически делает тебя врагом и целью для устранения. Что-то ты не слишком опечалена смертью своего соратника, усмехнулся я. Мои личные чувства по отношению к Слинту роли в данном случае не играют, отрезала Эллиса. В таком случае, если ты за рациональный подход, то поймешь расклад. Я убил Слинта, значит я сильнее него. Если твой отряд уже лишился одной ценной боевой единицы, собственноручно избавляться от еще более ценной – идиотизм. При всем уважении к выжившему иномерцу, шагнул вперед Накс, сложно поверить в то, что вы смогли победить Слинта в честном бою. В конце концов, он одаренный. У меня свои секреты, развел я руками. И пока что вы не сделали ничего, чтобы я хотя бы задумался о том, чтобы их раскрыть. И, кстати, это нормально, что мы вот так спокойно разговариваем посреди боя. Имперцы просигналили отступление. Вздохнув, Эллиса поднесла руку к лицу и потерла переносицу. Воины и поглотители выходят из тумана и собираются ниже по склону. Хотят дождаться, когда у меня кончится мана. И долго ждать, около часа. Нам хватит времени перевести дух, перегруппироваться и продумать план дальнейших действий. Однако, если ты продолжишь творить, что вздумается, ни о какой нормальной тактике не сможет идти и речи. Я пообещала, что тебя не тронут. Если Слинт действительно напал на тебя первым, во что мне охотно верится, то его убийство я не буду вспоминать. Но ты должен пообещать слушаться. Я вздохнул. С какой стати? Я еще мог бы подумать, если бы ты сказала сотрудничать, но слушаться. Я тебе что, собачка? Послушайте, иномерец, вновь встрял Накс. Вы должны быть благодарны капитану за то, с каким терпением она к вам относится. Большинство других на ее месте приказали бы убить вас еще в инкубаторе. Ой, твой капитан может заснуть это терпение в свою упругую попку, отмахнул я. Меня поблагодарить за смерть двух одаренных и двух первых эволюций не хотите? Если не собираетесь убивать меня, и не собираетесь начинать разговаривать нормально, то я пойду. Может быть, успею догнать какого-нибудь отстающего имперца. Наг взглянул на девушку. Капитан, позволите, валяй, только не калечь, кивнула Эллиса. Сорвавшись с места на полной скорости, я меньше чем за секунду оказался перед Наксом и размашистым хуком атаковал его в печень. Его магией была суперсила, в чем я уже успел убедиться, так что убить еще и первого помощника девушки таким ударом я не боялся. Да и даже если бы убил, они сами напросились. Что это вообще было? Только не калечь. Палачу она это сказала, и вот, опять, как будто я какой-то зверь из красной книги, которого надо усмирить, чтобы перевести в заповедник. Хотя, наверное, как-то так они меня и воспринимали. Представить только, иномерец, сумевший выжить в инкубаторе поглотителей, диковинка. Я бы не удивился, если бы после возвращения с этой операции меня посадили бы в клетку и начали возить по городам вместе с какой-нибудь ярмаркой. Накс оказался достаточно быстрый и силен, чтобы успеть среагировать на мой удар. Выставив жесткий блок, он параллельно атаковал меня прямым джебом левой в голову. Я ушел вниз и вбок, пользуясь разницей в росте, и 100 000 раз отработанным лоу-киком атаковал Накса под колено, и вновь поймать его не получилось. Техничным движением он крутанулся на левой ноге, отступив на шаг, и вновь атаковал в голову, на этот раз длинным кроссом правой. Похоже, он был больше боксером, не практикуя удары ногами. Что же, можно было его удивить. Нырнув под его руку и выйдя во внешнюю зону, я пробил обманный мидл-кик снова по печени. А когда он начал подтягивать руку обратно к корпусу для блока, крутанул голенью и впечатал пятку ему прямо в солнышко. Схватившись за ушибленную грудь, Накс сделал шаг назад. Но вообще не было похоже, что я нанес какой-то серьезный урон. Хотя после поглощения стольких сердец я даже немного превзошел его по скорости, выносливость первого помощника явно оставалась значительно выше моей, да и сила наверняка была куда больше, так что я правильно сделал, что не стал пытаться принять его удары в блок. Однако даже так наша краткая стычка явно стала шоком как для самого Накса, так и для Эллисы. Девушка среагировала на мое самое первое движение уже после того, как я ушел от первого контрудара Накса. Это значило, что, захоти я атаковать ее, она бы ничего не смогла сделать, успешно схлопотав нечеловечески мощный удар по корпусу, что сулило как минимум переломы ребер, а как максимум – смерть. Очевидно, Именно для этого и существовал Накс, чтобы защищать Магессу капитана от физических атак. Но факта того, что теоретически я мог без особых проблем ее убить, это не меняло. И теперь уже становилось очевидно, что выжил в инкубаторе я далеко не только за счет везения. Вот только мне уже было плевать, поймут они что-то или нет. Последнее предупреждение, проговорил я, глядя Эллисе в глаза. Империя, засунувшая меня в тот инкубатор, мой враг, как и ваш, а враг моего врага, мой друг. Для начала, чтобы освоиться в этом мире, мне нужны хотя бы такие рамки. Это при том, что ты вполне могла мне наврать, и я об этом не забываю. Но я, не ваш ручной зверек и ничего вам не должен. Если будете продолжать относиться ко мне с тем же пренебрежением, то я просто свалю. И это в лучшем случае. А в худшем, с каким-то вызовом переспросила девушка. Ты и сама уже поняла, что будет в худшем. Я кивнул на труп Слинта. Если хочешь, чтобы я сотрудничал, тем более если хочешь, чтобы я помог, то веди себя нормально. Пару секунд Эллиса просто пристально смотрела мне в глаза, и я уже подумал, что сейчас она атакует сама. Но затем она, похоже, все-таки сдалась. Хорошо, я тебя поняла, и я буду благодарна, если ты поможешь разобраться с войсками Империи. Соответствующие твоему вкладу вознаграждение, если ты не против, обсудим уже после того, как все закончится. Не против, кивнул я. Вы куда-то шли? Мы шли искать Слинта, вздохнула девушка, бросая краткий взгляд на тело своего второго помощника и разворачиваясь. Пойдем, надо объяснить тебе расклад. Магический туман, созданный Эллисой, был главным и, по сути, единственным преимуществом ее отряда. Во-первых, в отличие от имперцев и меня, двигавшихся в этом тумане наугад, бойцы, которым Эллиса дала что-то вроде вторичного благословения своего бога, могли довольно неплохо в нем ориентироваться и даже использовать ружья. К тому же они успели заранее изучить лагерь и знали его как свои пять пальцев. Так что нападающим приходилось, образно говоря, сражаться вслепую со зрячим врагом. А во-вторых, туман отчасти скрывал бойцов отряда девушки от восприятия поглотителей, всегда несшихся на запах людей и крови. Так что, если бы я остался с девушкой и получил то же благословение, сражение для меня наверняка оказалось бы куда проще. Но жалеть о поглощенных сердцах я не собирался. Тем более, что благодаря им я уже почти полностью восстановился, лишь на ногах остались следы ожогов. В итоге за примерно 15 минут боя бойцы лагеря потеряли около 40 человек из 120 с копейками. Имперцы же лишились почти 200 из в общем счете где-то 500 боевых единиц, считая поглотителей. Это определенно был поразительный результат, с какой стороны ни посмотри. Однако, если говорить о потерях среди одаренных и первых эволюций, то расклад становился куда менее радужным. Разведка сообщила, что в рядах имперцев было где-то 20 одаренных и 10 прокачанных поглотителей. В подчинении Эллисы одаренных было 8, плюс она сама. В бою, в том числе и благодаря мне, было убито 5 первых эволюций и 8 одаренных имперцев. Неплохой результат, вот только отряд девушки, опять же не без моего участия, потерял аж 5 одаренных. И так как маги были основной ударной силой, в общем и целом ситуация радужной вовсе не выглядела. Тем более, что в течение часа у девушки должны были закончиться силы на поддержание тумана, и тогда ее бойцов просто задавит числом. 90 человек против 250 с копейками имперских бойцов и 70 поглотителей, даже думать не надо, кто победит. А когда в дело по-настоящему вступят имперские маги и первые эволюции, все окончательно покатится под откос. Теперь, встретившись с теми и с другими в бою, я мог говорить об этом с полной уверенностью. Нужен был план действий. Его разработка Эллиса и занялась вместе со своими теперь уже двумя помощниками. Бывшего третьего помощника, повышенного из-за смерти Слинта, вернее, помощницу, женщину лет 40 на вид, очень коротко под ежик стриженную и без левой руки, звали Афалией. Она также была одаренной и, насколько я понял, приходилась Эллисе тетей, поклоняясь тому же богу и, соответственно, обладая той же магией. Четвертым на совещании был, собственно, я сам, приглашенный как какой-нибудь почетный гость. Пятым был брат Эллис Эрик, хотя он тут присутствовал скорее как слушатель. Даже если бы захотел что-то сказать, на него вряд ли обратили бы внимание. И я, грешным делом, изначально думал, что это будет какое-то напряженное обсуждение, спор с проработкой отдельных аспектов и деталей, да просто накидывание вариантов. Реальность оказалась куда скучнее. Троица просто сидела на стульях в кружочек, больше отдыхая, чем что-либо обговаривая. А если кто-то что-то и начинал предлагать, то довольно быстро умолкал сам, даже без чьей-либо помощи. К сожалению, тут дело было не в некомпетентности троицы. Просто положение действительно было удручающим. Отряд был заперт между имперцами и инкубатором, отступать к которому не было никакого смысла. Это, в отличие от лагеря, уже была территория именно империи, ее воины были там как у себя дома, а использование тактики с туманом в прямых коридорах и огромных каменных мешках было бессмысленным. Оставалось либо дожидаться имперцев на месте, либо прорываться с боем сквозь их ряды прочь с этой горы. Никаких других выходов из ситуации действительно придумать было невозможно, и единственное, что можно было обсуждать, это какие-то нюансы, ни на что в целом не влияющие. Даже не думал, что военные советы могут быть такими скучными. Может быть, правда, стоило бросить их и выбираться в одиночку, как я думал изначально. Проблема была в том, что кроме какой-то общей информации я об этом мире не знал ровным счетом ничего. Более того, я даже возможности разговаривать с местными уже через пару дней лишился бы. Как оказалось, перевод мне обеспечивал висящий на шее на цепочке небольшой кулончик, на который я даже не обратил внимания и который нужно было периодически заряжать магической энергией. Выжить я бы, конечно, выжил. С моими текущими силами даже просто в лесу было довольно просто организовать себе жилище и быт. Но в моих планах было не выживание, а месть империи. Какой бы приятной ни была сила, что я получил благодаря им, превращение в неведомого мутанта прощать я не собирался, а потому все-таки предпочтительнее было бы, если бы Эллиса стала моим экскурсоводом в этом мире. Несмотря на холодность, по поводу смерти Слинта она явно испытывала скорее облегчение, чем злость. С ней вполне можно было договориться. Она не пыталась пихать мне в нос свой статус, всерьез обдумывала мои слова и была готова пойти на уступки, если это было полезно. Если бы командиром этого отряда был тот же Слинт, ничего подобного ожидать нельзя было бы даже близко. И судя по тому, что я уже успел увидеть, здесь более распространен был именно его подход к реальности, высокомерный и тупой. Так что Накс в чем-то был прав, и с Эллисой мне действительно повезло. Правда, это не отменяло того факта, что, если бы мне не нужно было думать о собственной интеграции в этом мире, с куда большим удовольствием я бы пустил девушке кровь, чем стал бы сотрудничать. Ее за шею по крайней мере было бы не так мерзко кусать. Остальные же, ну, нужны были постольку поскольку. Думаю, если бы я закинул девушку на плечо и попытался дать деру напролом через горы, она бы сотрудничать расхотела. И, кстати, чем меньше народ узнал о моих нечеловеческих возможностях, тем было лучше. А значит, оптимальным для меня исходом был тот, при котором отряд Эллисы вступал в бой против имперцев, героически сражался и весь до последнего человека подыхал, оставляя лишь нас двоих. Причем еще было бы неплохо, чтобы девушка осталась у меня в долгу или что-то подобное. Настолько идеально, конечно, вряд ли получилось бы сделать. Но, в любом случае, если остаться на месте и принять бой в лагере, такое завершение было куда менее вероятным. Так что вариант с прорывом смотрелся намного более выгодным. «Я за то, чтобы попытаться пробиться», – произнес я, осознав, что никаких твердо принятых решений в ближайшие минут 15 принято не будет. «Это как минимум лучше, чем сидеть на жопе ровно и ни хрена не делать. Тебе легко говорить», – со смесью злобы, усталости и раздражения произнесла второй помощник Афалия. «Не тебе отдавать приказ, который будет стоить жизни большей части отряда. Ведь эти люди почитают и любят госпожу. От того, что они кого-то там почитают и любят, резко стать сильнее и победить без потерь у них не получится», — отмахнулся я от совершенно идиотского аргумента. «Чем сидеть тут и блеять как овцам, лучше бы пошли и настроили своих бойцов на нужный лад. Или мне вам еще и важность боевого духа объяснять?» При всем уважении к иномерцу, вновь завел свою шарманку Накс, но я не стал дослушивать. «Вообще плевать, что ты хочешь сказать», — произнес я, вставая со стула. «Я жду 15 минут, а потом предпринимаю попытку прорваться. Если вы так и не возьмете себя в руки, то в одиночку у меня будет и то больше шансов. Думайте, что для вас важнее, сдохнуть всем вместе, до последнего оставаясь благородными человеколюбами, или попытаться спастись и спасти хоть кого-то, наступив на горло своей хваленой нравственности. У имперцев, уверен, подобной дилеммы бы даже не возникло. И неудивительно, что они вас побеждают. Все, пойду найду себе какую-нибудь одежду новую. Раздевать трупы, к счастью, не пришлось. Достаточно было спросить одного из отдыхающих бойцов, собравшихся неподалеку, и меня уже вели к арсеналу лагеря. Хотя на меня и смотрели довольно странно, то, что я пришел вместе с их капитаном, и то, что вместе с ней зашел в переговорную палатку, похоже, все-таки отвадило местных бойцов от лишних действий. Что же им же лучше? Долго подбирать какой-то особый доспех я не видел смысла. Мое тело уже само по себе было достаточно крепким, также я не хотел терять подвижности, да и времени на сборы было совсем немного, так что ограничился только тремя вещами. Новой рубахой взамен старой, еще земной, порванной в куче мест, большим жестким кожаным наплечником с металлическими вставками, чтобы проще блокировать удары, а еще пара идеально севших на руки стальных боевых перчаток. Перчатки на самом деле были просто шикарными, тяжелые, даже на вид очень качественные, фиксировавшиеся на запястьях ремнями, изнутри кожаные и невероятно комфортные. Я был готов отдать голову на отсечение, что это был не серийный продукт. Так и оказалось. Со слов моего провожатого, они принадлежали одной из убитых во время захвата инкубатора одаренных и были бы тут же кем-нибудь взяты, если бы не слишком маленький размер. Хмыкнув, я пару раз сжал и разжал пальцы, произвел несколько ударов по воздуху, ударил кулаком о кулак. Оружие типа топоров или клинков меня, откровенно говоря, бесило. Постоянно заняты руки, может где-нибудь застрять, банально выпасть или потеряться. Да и не привык я сражаться с ним. Другое дело, кулачный бой и стальные перчатки неизвестной покойницы для этого были просто идеальны. А благодаря когтям на кончиках пальцев и лезвиям на костяшках и по бокам кулаков ими можно было даже пробивать тела, атакуя сердца поглотителей. Даже настроение как-то подскочило. А когда на подходе к переговорной палатке я услышал Эллису, твердым и уверенным голосом вещавшую о последнем рывке, мои губы впервые с самого переноса в этот мир изогнулись в подобие искренней улыбки. Хотя мой провожатый, глянув на меня в этот момент, вздрогнул и отшатнулся. Похоже, нормально улыбаться я таки разучился. Через 12 минут оперативных сборов почти сотня человек уже была готова к прорыву сквозь ряды имперцев. Что же, будем прорываться. У меня как раз руки чесались испытать обновку. Глава 11. Чем-то это было похоже на построение черепахи или свиньи, не помню как правильно называлось, однако куда менее организованное и стройное. Поставив Эллису в центр, бойцы отряда сгрудились вокруг девушки, защищая ее и давая возможность использовать магию без преград. Накс оказался впереди, выступая в роли кулака прорывной группы, а Афалия и еще один выживший маг, использовавший магию воды, встали по бокам в качестве турели, и еще две группы по 10 человек должны были атаковать имперцев вдоль стен горного прохода, чтобы внести хаос в их ряды и отвлечь их силы от основного отряда. Изначально для меня подготовили место рядом с Наксом. С одной стороны, из-за моей силы мы с ним вполне могли составить хорошую боевую пару, а с другой Эллиса наверняка до сих пор мне не слишком-то доверяла, потому решила приставить ко мне своего первого помощника, чтобы тот за мной следил. Однако нянька мне точно была не нужна, тем более что я собирался творить то, что местные вряд ли поняли бы, а потому отказался от столь щедрого предложения и сказал, что буду действовать в одиночку в качестве диверсанта, заменив одну из диверсионных групп. Девушку это явно не слишком-то обрадовало, но она, похоже, уже поняла, что спорить со мной и пытаться переубедить не выйдет, а применение силовых методов было чревато проблемами скорее для нее. Так что, недовольно на меня зыркнув, она просто махнула рукой, мол, делай что хочешь. Так что, оторвавшись от прорывной группы, я поспешил к самой границе тумана и принялся ждать. Спустя пару минут бледное марево впереди начало густеть. Это означало, что отряд Эллиса, а вместе с ней и туманная магия, сдвинулись таки с места. И я, сместившись к левой стене прорубленного имперцами горного коридора, тоже пошел вперед. Позиции имперцев, вернее звуки, которые издавали бойцы и поглотители, я уловил где-то минуты через три. От края тумана они ушли недалеко, и, судя по торопливой беготне, криком в духе «Быстрее, быстрее!» и недовольным взрыкиванием тварей, имперцы уже поняли, что происходит. Впрочем, тут бы и дурак понял, увидев надвигающуюся на него стену тумана. Спустя еще пару минут я увидел впереди первое заграждение, что-то вроде складной стенки где-то метровой высоты, подпертой тяжелыми мешками, а за ней услышал чье-то частое и тяжелое дыхание. Имперцы, шедшие на захват, естественно, не брали с собой никаких тяжелых конструкций, чтобы отряд был быстрее, и скорее всего это был максимум, на который они были способны. Двигался я максимально осторожно и тихо, так что спрятавшийся за заграждением боец меня еще не услышал. И так как мое зрение было острее, чем у него, увидеть он меня тоже не успел. И хорошо было бы, если бы так и оставалось до самой его смерти. Однако, попытавшись обойти стенку кругом, я понял, что подготовились имперцы все-таки лучше, чем я мог подумать. Еще одна стенка стояла в нескольких метрах слева, и за ней тоже был человек. А еще, судя по неясному шебуршению где-то дальше, за первым рядом стенок был расположен еще один. Радовало хотя бы, что поглотителей пока что не было слышно. Твари, похоже, решили на этот раз приберечь для подходящего момента. Но, так или иначе, застать имперцев врасплох мне бы точно не удалось, а значит и забивать себе голову мыслями о стелсе больше не стоило. Разогнавшись с места до скорости, которой позавидовал бы даже конный всадник, я бросился на ближайшую стенку, и в следующую секунду едва не оглох от прогремевшего всего в паре метров грохота выстрела. За всей этой чертовщиной, а также из-за того, что в прошлой атаке ни один имперец не использовал огнестрел, я уже успел позабыть, что в этом мире наряду с холодным оружием существовали и ружья. К счастью, имперец промахнулся, то ли из-за неожиданности, то ли из-за моей скорости, достаточно точно прицелиться он не успел, и пуля просвистела над плечом. Вряд ли, конечно, я бы умер от одного попадания, но что-то мне подсказывало, что пока что мне все-таки не стоило принимать выстрелы на голую кожу. Подлетев к заграждению, я, почти не замедлившись, перескочил через него, одновременно атакуя высунувшегося из-за стенки имперца. Точный удар в лицо стальной перчаткой с лезвиями, выполненный с нечеловеческой силой на нечеловеческой скорости, произвел какой-то прямо киношный эффект. Голова парня на несколько лет старше меня в буквальном смысле лопнула веером крови, мозгов и обломков костей. Но на этот раз я, уже наученный опытом, успел закрыть второй рукой лицо, и брызг на рот и в глаза не попало. К сожалению, моей новенькой рубахе повезло меньше, но это уже было не так важно. Не собираясь останавливаться, я повернул направо и устремился вдоль ряда стенок. Следующий стрелок прицелился уже лучше. Настолько, что я отчетливо увидел черноту в дуле его ружья, раскрашиваемую ярким пламенем взрыва пороха. В цвете, должно быть, это смотрелось еще более завораживающе. Первой мыслью было дернуться в сторону или нырнуть вниз, уходя с траектории выстрела. Но какой-то внутренний азарт, всегда появлявшийся, когда тренер показывал новый крутой прием или когда со мной на ринг выходил сильный противник, не дал мне этого сделать. Сосредоточив все внимание на ружье, я вскинул руку за мгновение до того, как из ствола вырвалась огненная вспышка, и еще через долю секунды ощутил мощный толчок в правую ладонь. По всему телу прошлась волна ни с чем не сравнимого кайфа. Я, сука, поймал пулю. Ради этого во многом я и продолжал тренироваться с порой маниакальным упорством. Чувство, появлявшееся, когда ты совершил то, что раньше казалось невозможным, было наркотиком, способным по воздействию потягаться даже с ощущением силы. Оттого паническое выражение на лице имперца, появившееся за секунду до того, как я мощным ударом в грудь отправил его в полет, заставило мои губы растянуться в широкой ухмылке. «Правильно, твари! Бойтесь меня, бойтесь того, что создали сами». Слева раздался выстрел, но, судя по тому, что я даже не заметил пулю, стреляли по большей части наугад. Так что и реагировать на стрелкой я не стал, устремившись еще дальше вдоль первого ряда стенок. И только устранив еще двух стрелков, я все-таки свернул влево и устремился в глубину имперских позиций. Рядов заграждения оказалось три, и третий, похоже, был основным, потому что, оказавшись ближе, я ощутил за стенками третьего ряда прятавшихся вместе с людьми поглотителей. Не знаю, каким образом имперцы умудрились отдать безумным тварям настолько четкий приказ, который все они, к тому же, беспрекословно исполняли. Однако, так или иначе, это не было плохо, ведь поглотители были для меня главным источником питательных веществ, и, похоже, для самих тварей я тоже был тем еще лакомым кусочком. Потому что, стоило мне приблизиться к третьему ряду заграждений, как ближайший поглотитель не выдержал и, перескочив стенку, бросился на меня. «Куда, тварь?» — рявкнул сидевший вместе с ним имперец, из-за тумана до сих пор не видевший меня, но, похоже, чутью поглотителя боец все-таки доверял, потому что сразу после оклика раздался выстрел, и пуля на этот раз пролетела всего в полуметре от меня. Впрочем, полметра или 100 метров, это не было важно, главное, он не попал, а пока он перезаряжался, мне никто не помешал бы разобраться с поглотителем. Сейчас для меня обычные твари уже перестали представлять особую угрозу. Я был и сильнее их, и быстрее, и, разумеется, умнее, да и отличным оружием смог разжиться. Перчатки покойной одаренной действительно были просто чудом. Даже от попадания пули на них не осталось ни единого следа, а потому не составило никакого труда, поймав одной рукой напрыгнувшего на меня поглотителя за горло, второй пробить его брюхо, обхватив пальцами маленький шарик сердца, спрятавшийся где-то между кишок. Выдернув руку из раны и отбросив в сторону тут же обмякшее тело, я вытащил шарик из месива крови и ливера и закинул его в рот. Вот только результат оказался по-настоящему разочаровывающим. Силы прибавилось так мало, что будто бы не прибавилось вовсе. И это с целого сердца. Похоже, после поглощения 4 сердец первой эволюции обычные поглотители стали для меня слишком слабы не только физически. Их энергии тоже стало слишком мало, чтобы как-то повлиять на мое состояние. Печально. Впрочем, это бы все равно произошло, рано или поздно, так что убиваться не было никакого смысла. Да и мне стало меньше работы. Уничтожать сердца поглотителей все-таки было куда быстрее и проще, чем вырывать их нетронутыми. Откуда-то справа и со спины донеслись звуки многочисленных выстрелов и крики боли. Похоже, прорывная группа добралась до первых рядов позиции имперцев. И, если я хотел воспользоваться этим, чтобы собрать побольше трофеев, то стоило поторопиться. Уже почти походя, убив стрелка, что прятался вместе с поглотителем, я устремился дальше, проигнорировав пару прозвучавших слева и справа выстрелов. Основная сила имперцев явно была сосредоточена в центральной части лагеря, чтобы встретить прорывную группу. Однако и по остальной территории были рассредоточены некоторые силы, обязанностью которых, очевидно, было не пропустить ребят типа меня, пытавшихся протиснуться вдоль стен горного коридора. А потому, хотя меня и не встречали десятки бойцов и поглотителей, мне все-таки было чем поживиться. Рассредоточенные по территории имперцы были собраны в небольшие группки по 4-6 человек плюс пара поглотителей. Такая боевая группа могла реагировать на появляющегося с любой стороны врага, но при этом их было достаточно, чтобы занять ими относительно большую территорию. Останься я таким, каким покинул инкубатор, да даже не поглоти я сердца чешуйчатой первой эволюции, встреча с таким отрядом стала бы для меня серьезной проблемой. Одно дело – атаковать воинов неожиданно и поодиночке, и совсем другое – встретиться с несколькими бойцами сразу. Однако теперь моего преимущества в силе и скорости оказалось вполне достаточно, чтобы влететь в группу имперцев так быстро, что даже поглотители не успели нормально отреагировать и устроить бойню. Каждый удар моих кулаков в стальных перчатках либо был смертельным, либо отправлял имперцев в глубокий аут, после чего добить их уже не составляло никакого труда, и обычные поглотители уже не могли ничего сделать. Так я расправился с двумя такими небольшими группами. Но в следующий раз мне уже не повезло. Сначала я ощутил энергию первой эволюции, а затем мои внутренности защекотало предчувствие надвигающейся магии. Рванувшись вперед широкими зигзагами, избегая летящих сквозь туман ледяных копий, уже через пару секунд я выскочил на них. Маг и охранявшая его огромная, похожая скорее на медведя, чем на человека, покрытая толстой броней первая эволюция. Теперь уже не оставалось сомнений, что поглотители могли превращаться в самых разных тварей, скорее всего, со следующими эволюциями различия между ними лишь продолжат расти.